Глава 15. Повествующая о том, как Ян-Джи сопровождал носильщиков, посланных с подарками, а У-Юн пустился на хитрость и как все драгоценности попали в руки заговорщиков. В тот момент, когда Гун Суньшен беседовал с Чао Гаем о том, что надо захватить отправленные из северной столицы подарки, так как богатство это нажито нечестным путем, кто-то ворвался в комнату, где они сидели, схватил Гун Суньшена за грудь и завопил. «Я все слышал! Но я отчаянный же вы человек!» Это был никто иной, как мудрый У-Юн. Увидев его, Чао Гай рассмеялся и сказал: «Перестаньте шутить, учитель, и познакомьтесь-ка лучше с нашим новым другом». Гун Суньшен и У-Юн отвесили друг другу полагающиеся в таких случаях поклоны, и У-Юн произнес: «Я давно уже слышал от вольного люда славное имя Гун Суньшена, дракона, летающего в облаках, но никак не думал, что именно сегодня мне представится случай с ним познакомиться». «Этот уважаемый ученый», — сказал в свою очередь Чао Гай, представляя У-Юна, — «никто иной, как мудрый У-Юн». «Я тоже много слышал от вольного люда о вас, почтенный учитель», — отозвался Гун Суньшен, — «о вашей великой учености. Но кто мог подумать, что я увижу вас в поместье Чао Гая? Наша встреча в этом доме еще раз доказывает, что великодушие и справедливость старосты влекут к нему доблестных героев со всех концов страны». «У нас собралось несколько друзей», — сказал Чао Гай. «Пойдемте во внутренние покои, и вы познакомитесь с ними». Вслед за тем они отправились во внутренние покои, где вновь прибывший познакомился с Лютаном и братьями Юань. Все собравшиеся решили, что их встреча не случайна, и что возглавит всю компанию Чао Гай. «Я всего лишь владелец небольшого поместья», — возразил на это Чао Гай. «Как могу я занять столь высокий пост?» «Вы самый старший из нас», — сказал ему У-Юн. «Послушайте меня и возглавьте нас». Чао Гаю оставалось только согласиться. Второе место занял У-Юн, третье — Гун Суньшен, четвертое — Лютай, пятое — Юань Сяо Эр, шестое — Юань Сяо У и седьмое — Юань Сяо Ци. И вот вся компания доблестных героев собралась попировать. Стол снова был накрыт, подали еще вина и закусок. Немного погодя, У-Юн сказал: «Староста Чао Гай, вы видели во сне, будто на крышу вашего дома упали 7 звезд северной медведицы. А сегодня случилось так, что 7 удальцов собрались здесь для совершения общего дела. Не служит ли ваш сон небесным предзнаменованием? Поистине, богатство само идет нам в руки. Позавчера мы толковали о том, что Лютану надо было разведать, какой дорогой повезут подарки. Ему пора сегодня приступить к своему делу». «В этом нет уж никакой нужды», — заметил Гун Суньшен. «Мне удалось узнать, что путь их лежит через перевал Хуаниган». «А в 10 ли к востоку от Хуанигана, — сказал Чао Гай, — расположена деревня Анле Цунь. Там проживает один бездельник по имени Байшен, по прозвищу Дневная Крыса. Когда-то он тоже обращался ко мне за помощью, и я давал ему денег». «Не указывает ли на него белое сияние, излучаемое северной медведицей?» — промолвил У-Юн. «Если это так, то мы должны использовать этого человека». «Отсюда до перевала все же далеко», — сказал Лютан, «и нам надо бы обосноваться где-нибудь поближе». «Вот мы и остановимся в доме Байшена», — предложил У-Юн. «Там найдется где передохнуть, да к тому же и сам Байшен нам понадобится». «Учитель У-Юн», — обратился к нему Чао Гай, — «как же мы все-таки завладеем этими подарками, хитростью или силой?» «Я все обдумал», — смеясь ответил У-Юн. «Подождем их приближения, и тогда уж решим, что делать. Если придется действовать силой, возьмем силой. А если можно будет обойтись хитростью, пойдем на хитрость. Я уже решил, как действовать, не знаю только, одобрите ли вы мое предложение. А состоит оно в следующем». И У-Юн подробно изложил свои соображения. Выслушав его, Чао Гай от восхищения даже ногой притопнул и воскликнул: «Чудесный план! Не зря народ прозвал вас мудрым! Вы превзошли по уму даже Джу Гэляна. Замечательный план!» «Однако не будем больше говорить об этом», — продолжал У-Юн. «Недаром старая пословица гласит: и у стен есть уши. Так за окном и подавно. Пусть пока все это останется между нами». «Братья Юань», — обратился к ним Чао Гай, — «возвращайтесь домой, а когда придет время, все мы соберемся здесь. Учитель У-Юн пока что по-прежнему будет обучать детей. Вас же, уважаемые Гун Суньшен и Лютан, я прошу погостить в моей усадьбе». Весь этот день друзья пировали, и только поздно ночью разошлись в отведенные им комнаты. На следующий день они поднялись рано утром. Еда уже была готова, и они позавтракали. Затем Чао Гай достал 30 лян серебра и, передавая его братьям Юань, сказал: «Хотя подарок мой очень скромен, надеюсь, вы примете его». Однако братья Юань стали отказываться и согласились взять серебро лишь после того, как вмешался Уюн. Нельзя отказываться, если дарит друг. Затем все отправились провожать братьев Юань. По дороге Уюн потихоньку наставлял их и закончил свою речь следующими словами: «Смотрите, не задерживайтесь, когда придет время». Наконец, братья Юань распрощались с друзьями и направились в свою деревню Шицзицунь, а Гунь Цуньшэн и Лютан остались в усадьбе Чао Гая. Уюн часто навещал их, чтобы еще и еще раз обсудить задуманное дело. Не вдаваясь в подробности, расскажем лишь о том, как начальник окружного управления в Дамине Лян Джуншу, накупив подарков на 100 тысяч связок монет, приготовил их к отправке и назначил день выхода каравана. И вот однажды, когда он сидел со своей женой во внутренних комнатах, та спросила его: «Дорогой супруг, когда же отправятся люди с подарками?» «Все уже готово», — отвечал Лян Джуншу. «И завтра, послезавтра можно было бы двинуться в путь. Только одно меня тревожит». «Что же именно?» — спросила жена. «О, в прошлом году я уже израсходовал на покупку подарков 100 тысяч связок монет», — отвечал Лян Джуншу. «Но люди, сопровождавшие караван, оказались ненадежными, и все драгоценности попали в руки разбойников, которых еще до сих пор не удалось выловить. Так и в этот раз я никак не могу найти среди моих подчиненных достойного, которому смог бы доверить подарки. Это меня и беспокоит». «Вы всегда говорили, что этот человек чрезвычайных способностей», — сказала жена, указывая по направлению к террасе. «Почему бы вам не назначить его начальником охраны и не отправить с подарками? Я думаю, что он справится с поручением». Взглянув в том направлении, куда указывала жена, Лян Джуншу увидел Ян Джи и, поразмыслив немного, подозвал его к себе и сказал: «О, я и забыл про вас. Так вот, если вы доставите подарки к месту назначения, это даст мне возможность повысить вас в должности». Сложив руки и отвесив почтительный поклон, Ян Джи промолвил: «Осмелюсь ли я слушаться приказа вашей милости? Не знаю только, готовы ли подарки и когда мне следует отправляться». «Я велел отрядить 10 больших повозок из областного управления», — сказал Лян Джуншу. «Охрана их поручена моим людям. На каждой повозке прикреплен желтый флаг с надписью «Подарки ко дню рождения императорского наставника». Кроме того, каждой повозке будет представлен сильный и выносливый воин. В ближайшие 3 дня караван отправится в путь». «Прошу вас, не подумайте, что я уклоняюсь от вашего поручения», — сказал Ян Джи, выслушав эту речь. «Но ехать с подарками я не смогу. Покорно прошу вас найти для этой цели какого-нибудь другого, более достойного и надежного человека». «Так ведь я стараюсь для вашего же блага», — удивился Лян Джуншу. «Поздравительному письму, которое я посылаю сановнику Цаю вместе с подарками, я приложу письмо, в котором буду просить его щедро отблагодарить вас, а затем по его распоряжению вы вернетесь. Стоит ли отказываться от всего этого?» «Господин мой», — отвечал Ян Джи, — «я слышал, что подарки, посланные в прошлом году, были захвачены разбойниками, и что разбойников пока еще не выловили. В нынешнем году разбойников на дорогах развелось еще больше. Водного пути в восточную столицу нет, и ехать можно лишь в суше через горы Цзэцзэньшань, Эрлуншань, Таохуаншань, Сангэньшань, Хуаннинган, Байшау, Ейюньду, Чисунлинь, где разбойников всего больше. По этим местам не рискуют ходить в одиночку даже бедняки, а если разбойники узнают, что отправлены ценные подарки, то, конечно, постараются захватить их. Пойти с караваном значит обречь себя на гибель. Не лучше ли оставить эту затею?» «Но можно усилить военную охрану», — возразил Лян Джуншу, — «и все будет в порядке». «Даже если бы вы послали 10-тысячное войско, ваша милость», — сказал Ян Джи, — «то и оно вряд ли справилось бы с разбойниками. При одном известии о разбойниках стражники разбегаются». «Так, по-вашему, совсем не надо посылать этих подарков?» — спросил Лян Джуншу. «Сопровождать их я согласился бы лишь при одном условии. Только не знаю, примете ли вы его», — ответил Ян Джи. «Раз уж я поручаю вам это дело, почему бы мне не принять ваше предложение?» — отозвался Лян Джуншу. «Говорите». «По-моему, — сказал Ян Джи, — подарки не следует отправлять на повозках. Лучше увязать их в 10 тюков и подвесить 10 коромыслом, как это обычно делают купцы. А для переноски подарков выделить из охраны 10 рослых воинов, которые отправятся под видом носильщиков. Кроме того, мне нужен будет еще один человек в помощь. Вот и все». Мы будем выдавать себя за купцов и потихоньку доставим подарки в восточную столицу. Только так, я полагаю, это и может сойти благополучно». «Что ж, это верно», — согласился Лян Джуншу, выслушав его. «Я пошлю письмо и заверяю вас, что при возвращении вы будете повышены в должности». «Премного благодарен вам за ваше высокое внимание ко мне», — ответствовал Ян Джи. В тот же день Лян Джуншу снова позвал Ян Джи, велел ему упаковать подарки, а также выбрать воинов, которые будут их нести. На следующий день Ян Джи вызвали в управление, и когда он прибыл туда, навстречу ему вышел Лян Джуншу. «Когда же вы собираетесь в путь?» — спросил он. «Разрешите, ваша милость, доложить вам», — с поклоном отвечал тот, «что завтра утром готов выйти с караваном. Жду лишь ваших распоряжений». «Моя супруга», — сказал Лян Джуншу, — «посылает коромысла с подарками для жен своего отца, которые я также поручаю вам. А для вручения подарков она отправляет с вами мужа своей кормилицы, управляющего Се, и еще двух начальников стражи». «В таком случае, ваша милость, я не могу сопровождать подарки», — сказал Ян Джи. «Почему же вы не можете?» — удивился Лян Джуншу. «Все уже увязано и приготовлено к отправке». «Я отвечаю за сохранность 10 коромысел с подарками», — почтительно возразил Ян Джи, «и носильщики этих коромысел подчиняются мне. Они будут отправляться в дорогу в назначенное мною время, останавливаться, когда я прикажу, отдыхать и ночевать там, где я найду нужным. Теперь же вы хотите послать вместе со мной управляющего вашей супруги и двух начальников ее охраны. Управляющий дослужит у вашей супруги, да к тому же еще муж ее кормилицы. Если в дороге между нами возникнут разногласия, я не смогу настоять на своем. И когда мы не выполним поручение, разобраться в том, кто прав, кто виноват, будет трудно». «Ну, этому легко помочь», — сказал Лян Джуншу, выслушав его. «Я распоряжусь, чтобы все они подчинялись вам. Вот и все». «Если так, то не смею отказываться и жду ваших распоряжений», — отвечал Ян Джи. «Если только я не выполню данное мне поручение, вы можете сурово покарать меня». «Не зря я избрал вас для этого дела», — сказал довольный Лян Джуншу. «Вы человек умный, я предусмотрительный». Он тут же вызвал управляющего Се и двух начальников, назначенных сопровождать подарки, и объявил им. «Командир Ян Джи согласился охранять 11 коромысел с подарками, посылаемыми в восточную столицу, где должен будет передать их наставнику государя. Вся ответственность за выполнение этого поручения лежит на нем. Вы трое будете сопровождать его и в пути должны во всем ему повиноваться. Вставать, находиться в дороге, делать привалы и останавливаться на ночлег только по его приказу. Перечить ему вы не должны. Отвечать же вам придется лишь за то, что поручила вам моя супруга. Будьте осторожны. Поскорее отправляйтесь и быстрее возвращайтесь назад. Смотрите, чтобы все было в порядке». Выслушав Лян Джуншу, управляющий обещал выполнить все, что ему приказано. В тот же день Ян Джи был назначен главным начальником охраны каравана. На следующее утро, едва рассвело, тюки с драгоценностями были перенесены в управление для отправки. Старый управляющий и два начальника охраны также несли небольшие узлы с подарками. Затем прибыло 11 рослых воинов, переодетых носильщиками. Ян Джи надел широкополую соломенную шляпу и легкую одежду из темной материи, опоясался широким поясом, на котором висели кинжал и сабля, и обулся в соломенные туфли. Старый управляющий переоделся купцом, а начальник охраны — его подручным. У каждого был меч и несколько хлыстов. Затем Лян Джуншу снабдил их нужными бумагами, и они, плотно закусив, распростились и двинулись в путь. Лян Джуншу сам вышел проводить их и видел, как солдаты, взяв на плечи коромысла с грузом, вышли на дорогу. За ними шли Ян Джи, управляющий Се, и два начальника охраны. Весь караван состоял из 15 человек. Покинув управление, они двинулись к воротам северной столицы и взяли путь на восток. Была как раз половина пятой луны, и хотя погода стояла ясная, но из-за невыносимой жары идти было очень трудно. Ян Джи, стремясь попасть ко дню рождения, 15-му числу 6-й луны, шел все быстрее и быстрее. Прошло около 5-7 дней с тех пор, как они покинули северную столицу. Ян Джи каждое утро подымал своих людей в час пятой стражи, и они отправлялись в путь до наступления жары. В полдень, когда наступал зной, делали привал. На 8-й день пути селения уже почти не встречались, реже попадались прохожие. Дорога шла в гору. Теперь Ян Джи стал требовать, чтобы люди выходили в 7-8 часов утра и останавливались на ночлег в 6 часу вечера. С наступлением жары, когда носильщики под тяжестью ноши едва волочили ноги от усталости, им на пути попался лесок. Все сгорали от желания остановиться и немного передохнуть. Но Ян-Джи все подгонял и подгонял их, а если кто останавливался, то он не только бронился, но даже пускал в дело хлыст. Оба начальника охраны несли лишь узлы со своими вещами, но все же выбивались из силы и еле двигались. Это очень сердило Ян-Джи, и он говорил им: «Разве вы не понимаете, какая на мне лежит ответственность? Вы не только не помогаете мне подгонять носильщиков, но и сами едва-едва тащитесь. А тут ведь не до шуток!» «Да мы хотели бы идти быстрее, но не в силах», — отвечали начальники охраны. «Жарко уж очень. Прошлые дни шли утром по холодку, и путь казался легче, а вот теперь почему-то совершаем переходы в самое жаркое время. Не так все делается, как надо». «Что за вздор вы мелете?» — рассердился Ян-Джи. «Прежде дорога была спокойная, сейчас места пошли опасные. Если их днем не пройти, то ночью подавно никто не рискнет и шагу ступить». Начальники промолчали, а про себя подумали. «Этот мерзавец еще смеет бронить нас ни за что ни про что». А Ян-Джи то мечом, то плеткой подгонял носильщиков. Тем временем начальники охраны уселись в тени деревьев, поджидая старого управляющего, и когда тот подошел, сказали ему: «Этот Ян-Джи, черт бы его побрал, всего-навсего в услужении управителя области, а ведет себя как важный сановник». «Но ведь правитель области приказал нам ни в чем не перечить, Ян-Джи», — сказал управляющий. «Вот я и молчу, хотя в последнее время и сам едва выношу его. Что поделаешь, придется потерпеть». «Правитель области питает к этому человеку особую симпатию», — возразили начальники. «Вы, господин управляющий, должны взять дело в свои руки, тогда все будет в порядке». «Нет», — возразил на это управляющий, — «придется нам все же подчиняться ему». Они шли все утро и лишь в полдень остановились на постоялом дворе. Носильщики обливались потом и едва дышали от усталости. Обращаясь к управляющему, они говорили: «Вот уж злая нам выпала доля. Мы, конечно, должны во всем повиноваться начальству, но почему нас заставляют идти в такую адскую жару? Тащить на себе тяжелую ношу, да еще за каждый пустяк бьют хлыстом. Можно ли терпеть подобные мучения?» «Не принимайте всего этого так близко к сердцу», — уговаривал управляющий. «Как-нибудь доберемся до восточной столицы, а там я вас всех награжу». «Да если бы он обращался с нами так же, как вы, господин управляющий, нам не на что было бы обижаться», — отвечали носильщики. Прошла ночь. Еще до рассвета все поднялись и собрались по холодку двинуться в путь. Но тут вскочил Ян-Джи и заорал: «Куда собрались? Сейчас же ложитесь и спите, а там видно будет». «Если мы не выйдем рано утром, — настаивали носильщики, — то днем, в жару, снова будем еле двигаться, а вы за это нас бьете». «Ни черта вы не понимаете», — накинулся на них Ян-Джи и, схватив хлыст, начал их избивать. Носильщики, едва сдерживая гнев, повиновались. Лишь около 9 часов утра они встали, не спеша приготовили завтрак и, подкрепившись, отправились в путь. Всю дорогу Ян-Джи подгонял их, ни разу не разрешая прилечь в тени. Носильщики сердито ворчали. Начальники охраны также жаловались управляющему, но тот сделал вид, будто ничего не слышит, хотя и сам был зол на Ян-Джи. Не вдаваясь в подробности, скажем только, что так шли они 15 дней. Во всем караване не было ни одного человека, который бы не питал лютой ненависти к Ян-Джи. Однажды, переночевав на постоялом дворе, они поднялись 9 часов, не спеша приготовили себе завтрак и поели. Был 4-й день 6-й луны. Жара стояла такая, что даже утром солнце накаляло своими лучами небо. Воздух был наполнен зноем. Путникам предстояло идти по узкой извилистой тропе между горными кручами. С обеих сторон вздымались хребты. Ян-Джи глаз не спускал с носильщиков. И вот, когда люди прошли уже более 20 ли, их охватило непреодолимое желание немного передохнуть в тени деревьев. Но за малейшую попытку сделать это Ян-Джи начинал бить их хлыстом и кричать: «Идите быстрее, пораньше остановимся на отдых». Носильщики то и дело поглядывали на небо. Синева его была безоблачна. Нестерпимая жара доводила людей до полного изнеможения. Но Ян-Джи все торопил и торопил их, желая поскорее выбраться из этой глухой и безлюдной местности. Когда солнце было в зените, камни на дороге так раскалились, что обжигали ноги путников. Идти становилось совершенно невозможно. Тогда носильщики начали роптать: «Да от такой жары и умереть недолго!» Но Ян-Джи все подгонял их, покрикивая: «Быстрее, быстрее идите! Вот минуем перевал, а там посмотрим!» И они шли дальше. Впереди действительно виднелся перевал. Едва достигнув его, все носильщики, как по команде, опустили на землю коромысло с поклажей, а сами укрылись в сосновом лесу и растянулись под деревьями. Это вывело Янжи из себя, и он закричал: «Ну и горе мне с вами! Разве можно прохлаждаться в таком месте? Сейчас же вставайте и снова отправляйтесь в путь!» «Хоть режь нас», — отвечали ему носильщики, — «а дальше мы все равно не в силах идти». Тогда Янжи принялся стегать их хлыстом, почем попало. Но все напрасно. Когда с земли вставал один, другой снова валился, и Янжи ничего не мог с ними сделать. В это время на перевал поднялся и управляющий с начальником охраны. Они задыхались от изнеможения и также сели в тени под соснами передохнуть. Увидев, как Янжи избивает носильщиков, управляющий сказал ему: «Они так переутомились, что просто не могут двигаться. Вы уж не сердитесь на них». «Господин управляющий», — возразил Янжи, — «вы, видно, знаете, что места эти кишат разбойниками. Перевал называется Хуанниган. Даже в спокойные времена разбойники грабили здесь прохожих средь бела дня. Так можно ли ждать чего-то хорошего в такое тревожное время, как сейчас? Никто не решился бы сделать тут привал». Выслушав Янжи, начальники охраны сказали: «Мы уже много раз слышали от вас подобные речи. Вы говорите это для того, чтобы запугать нас». «Может быть, вы все-таки разрешите людям передохнуть в самый зной?» — взмолился управляющий. «А потом пойдем дальше». «Вы так и не хотите понять меня», — возмутился Янжи. «Разве можно здесь отдыхать? Отсюда до самого подножия перевала, на расстоянии более 7 ли, не встретишь жилья. Такое-то глухое место, а вы еще предлагаете останавливаться здесь?» «Как хотите», — сказал управляющий, — «а я отдохну немного. Ступайте с носильщиками вперед». Тогда Янжи снова взмахнул хлыстом и крикнул: «Тот, кто сейчас же не двинется в путь, получит 20 ударов!» В ответ на это носильщики замолкли, и один из них, обращаясь к Янжи, промолвил: «Господин начальник, вы идете с пустыми руками, а каждому из нас приходится тащить груз в 100 дзини весом. Вы нас не считаете людьми. Если был бы здесь сам правитель округа, то и он выслушал бы нас. Вы же не желаете понять, как нам трудно, и только ругаетесь». «Ах ты, скотина! Как ты смеешь возражать мне? Да тебя только бить надо!» — завопил Янжи и, схватив хлыст, принялся стегать носильщиков прямо по лицу. Тут управляющий крикнул: «Начальник Ян! Остановитесь! Выслушайте меня! Когда я был управляющим в доме императорского наставника восточной столицы, то видел там многих военачальников, и все они были со мной обходительны. Не сочтите мои слова пустой болтовней, но вспомните, что вы сами были присуждены к смерти и спаслись лишь потому, что наш правитель округа пожалел вас и сделал военачальником. Но должность ваша не так уж велика, чтобы быть слишком заносчивым. Я служу на управляющем в доме начальника области, но если бы был всего лишь деревенским старостой, то и тогда бы вам следовало прислушаться к моим словам. Вы же только и знаете, что бьете их. Разве можно так обращаться с людьми?» «Господин управляющий», — ответил ему на это Янжи, — «вы городской житель, родились и выросли в богатом доме. Откуда же вам знать об опасностях, которые таятся в этих глухих местах?» «Мне приходилось бывать в разных местах», — ответил старый управляющий. «И в Сычуане, и в Гуандуне, и в Гуанси. Но нигде я не видел таких заносчивых людей, как вы». «Можно ли сравнивать прежние спокойные времена с тем, что происходит сейчас?» — возразил Янжи. «За такие речи», — рассердился управляющий, — «вам следовало бы вырвать язык. Разве у нас сейчас неспокойно?» Только было хотел Янжи возразить, как вдруг заметил, что из-за деревьев кто-то выглядывает. «Но...» «Что я говорил?» — сказал Янжи. «Разбойник уже тут». С этими словами он отбросил свой хлыст, выхватил меч и ринулся в лес с криком: «Кто посмел подглядывать за моим добром?» Войдя в лесную чащу, он увидел 7 тачек, расставленных в ряд. Тут же в тени отдыхали 6 совершенно голых людей. Неподалеку стоял здоровенный детина с красным шрамом на виске и держал в руках меч. Завидев Янжи, он ринулся ему навстречу, а все остальные 6 с криком вскочили на ноги. «Кто такие?» — крикнул Янжи. «А вы кто такой?» — спросили те в свою очередь. «Вы, видно, разбойники!» — продолжал Янжи. «Ошибаешься», — отвечали незнакомцы. «Мы всего лишь мелкие торговцы и никаких денег не можем тебе дать». «Если вы мелкие торговцы, то это вовсе не значит, что я крупный купец», — сказал Янджи. «Так что ж ты за человек?» — удивились люди. «Сначала сами скажите, откуда вы», — настаивал Янджи. «Нас семеро братьев», — отвечали они ему. «Мы из Хао-Джоу. Везем в восточную столицу Финики на продажу. Держим путь через этот перевал. От многих прохожих мы слышали, что здесь, на Хуанигане, орудует шайка разбойников и грабит проезжих купцов. Но мы все же решили, что пойдем по этой дороге, так как никаких ценностей мы не везем, и все наше богатство составляют финики. На перевале нас одолела жара, и мы решили до вечера передохнуть в лесу. А как станет попрохладней, снова пуститься в путь. Тут мы услышали голоса. Опасаясь встречи с разбойниками, мы послали вот его разузнать, что за люди появились на перевале». «Так вот оно что», — сказал Янджи. «Значит, и вы купцы. А я, заметив, что за нами кто-то подглядывает, тоже подумал, что это разбойники, и поэтому пришел сюда разведать, что и как». Тут торговцы принялись угощать его финиками, приговаривая: «Почтенный путешественник, отведайте наших фиников». Но Янджи отказался и, взяв меч, вернулся к своим. «Если в этих местах в самом деле водятся разбойники», — сказал старый управляющий, все еще сидевший на земле, — «то не стоит нам здесь задерживаться». «Я подумал было, что это недобрые люди», — заметил Янджи. «Они, оказывается, торговцы финиками». «Если бы все, что вы нам рассказывали об этих местах, оказалось правдой», — сказал управляющий так громко, чтобы его слышали носильщики, «то этих купцов давно уже не было бы в живых». «Но не стоит об этом много разговаривать», — возразил Янджи. «Ведь я хочу, чтобы ничего плохого с нами не случилось. Вы пока отдыхайте, а как жара спадет, тронемся дальше». Носильщики заметно повеселели. Янджи воткнул в землю свой меч и, отойдя в сторонку, присел отдохнуть в тени дерева. Не прошло столько времени, сколько нужно, чтобы съесть полчашки риса, как вдали показался человек с коромыслом, на котором висели две кадушечки. Поднимаясь в гору, он напевал песенку: «Пламенем смотри, объят небосклон, всех хлеба с зари сжигает он. Бедняков с утра жгут огни лучей, веют веера детям богачей». Распевая, человек взошел на перевал, снял с плеч коромысла и сел в лесу отдохнуть. «Что у тебя в кадушках?» — спросил кто-то из носильщиков. «Вино», — ответил тот. «Куда ж ты его несешь?» — допытывался носильщик. «Деревню продавать», — отвечал человек. «А сколько стоит кадушка?» «5 связок монет», — сообщил владелец кадушек. Посовещавшись между собой, носильщики решили, что если в такую отчаянную жару человек страдает от жажды, то не грех и выпить немного, зной не так будет чувствоваться. Они уже принялись было собирать деньги на вино, как вдруг Янджи окликнул их. «Что вы там задумали?» «Да вот, хотим купить вина и немного утолить жажду», — отвечали ему носильщики. «Как же вы осмелились без моего разрешения покупать и пить вино!» — закричал разгневанный Янджи и, схватив меч, стал избивать их рукояткой. «Ведь мы же ни в чем не провинились», — жаловались носильщики. «Чего же шуметь? На вино мы собирали свои деньги. Так какое вам до этого дело? За что же вы нас бьете?» «Олухи вы этакие», — кричал Янджи. «Ничего вы не понимаете, только и можете жрать да пить, что под руку попадается. А совсем не думайте о тех трудностях, которые случаются в дороге. Ведь сколько добрых путников было одурманено различными снадобьями». «Сами-то вы, почтенный купец, мало что понимаете, раз уж болтаете такие глупости», — сказал торговец вином, глядя с насмешливой улыбкой на Янджи. «Хорошо еще, что я не продал вам своего вина». С противоположной стороны леса на шум с мечами выбежали торговцы финиками узнать, что случилось. «Несу я вино продавать деревню», — стал рассказывать владелец кадушек, и решил на перевале в тени немного отдохнуть от жары, а эти люди захотели купить у меня вина. Не успел я его продать им, как почтенный купец говорит, что в мое вино подсыпано какое-то снадобье. Но не вздор ли это?» «Тьфу, ерунда!» — плюнули торговцы финиками. «А мы уж думали, что это разбойники. Ну, если дело только в разговорах, то невелика беда. Мы и сами только что говорили, что неплохо бы сейчас выпить. Раз они сомневаются, продай-ка нам для начала одну кадушечку». «Нет, нет», — поспешил отказаться продавец, — «не стану я продавать». «Да что ты за чурбан бестолковый!» — кричали ему торговцы. «Мы-то ничего не говорили. Ты же несешь вино для продажи. Денег мы заплатим, сколько нужно. Так почему бы тебе не продать нам немного? Сам посуди. тратиться на растопку, чтобы подогревать вино тебе не придется. А нас спасешь от жажды и жары». «Да я бы продал вам одну кадушечку», — отвечал торговец. «Только вот они говорят обо мне плохо. А кроме того, у меня нет ни черпака, ни чашки». «Уж больно ты строгий», — засмеялись торговцы финиками. «Мало ли кто что скажет, а черпак у нас найдется». С этими словами они отправили двух человек к своим тачкам, и те вскоре вернулись, неся скорлупу от кокосового ореха, служившую чашкой, и полную пригоршню фиников. Все семеро братьев окружили кадушку, открыли ее, и каждый по очереди зачерпнул и выпил, закусывая финиками. Очень скоро они опустошили всю кадушку. «А мы даже не спросили, сколько ты хочешь за вино?» — спохватились торговцы финиками, покончив с выпивкой. «Цена у меня всегда одна», — сказал виноторговец. 5 связок монет за кадушку и 10 связок за коромысло». «Что же, 5 так 5», — отвечали купцы. «Спорить не станем, только прибавь нам еще черпачок». «Нет уж», — возразил торговец, — «цена у меня твердая». Пока один из купцов расплачивался, другой подошел ко второй кадушке, открыл ее и, зачерпнув вина, начал пить. Увидев это, торговец бросился к нему, но тот с черпаком в руке побежал в лес. Торговец пустился за ним вдогонку, но тем временем другой купец вышел из лесу с чашкой из кокосового ореха и, подбежав к кадушке, тоже зачерпнул себе вина. Тогда торговец бросился назад, выхватил у него чашку и вылил вино обратно в кадушку. «Ну и бесцеремонный же вы народ!» — корил он купцов, бросив чашку на землю. «С виду как будто люди приличные, а безобразничаете!» У наблюдавших эту сцену носильщиков жажда разгорелась еще пуще. «Почтенный господин», — сказал один из них управляющему, — «замолвите за нас словечко. Торговцы финиками купили одну кадушку, а другую могли бы купить и мы. Хоть бы горло промочить немного, ведь от такой жары и помереть недолго, а здесь даже воды не найдешь. Пожалейте нас, господин». Слушавший эти просьбы старик-управляющий сам был не прочь выпить, поэтому, обращаясь к Кенджи, сказал: «Торговцы финиками выпили одну кадушку. Осталась еще одна. Может быть, вы все-таки разрешите носильщикам выпить немного вина? Все же им полегче будет. Ведь здесь на перевале даже воды не найдешь». Янджи тем временем думал про себя: «Я наблюдал за этими людьми, пока они покупали и пили вино. Из второй кадушки они тоже выпили полчерпака. Вино, вероятно, хорошее. Да к тому же я достаточно бил носильщиков. Можно, пожалуй, разрешить им и выпить». «Что же, если вы, господин управляющий, считаете это возможным, пусть пьют», — согласился Янджи. «А потом мы двинемся в путь». Услышав это, носильщики тут же собрали между собой 5 связок монет и подошли к торговцу, чтобы купить у него вина. «Нет, нет, не продаю», — сердито отвердил тот. «В это вино подмешано снотворное». «Послушай, любезный», — увещевали они торговца, сконфуженно улыбаясь, — «ты уж не гневайся на нас». «Я сказал, не продам. Не задерживайте меня», — прямо твердил торговец. «Ну и чудак же ты», — вмешались тут купцы. «Люди немножко погорячились, сказали лишнее, ад сразу в обиду. Ну, поругал нас и хватит. А они при чем? Продай-ка им лучше вина». «Разве это дело, без всякого основания, бросать такие обвинения?» — не унимался торговец. Но тут купцы оттеснили его в сторону, кто-то из них поднял кадушку и передал ее носильщикам. Те взяли кадушку, открыли и собрались было пить, но оказалось, что у них нечем даже зачерпнуть вина. Тогда они очень вежливо обратились к купцам с просьбой одолжить им свои черпаки. Те охотно согласились, да еще предложили немного фиников на закуску. Носильщики не знали, как благодарить купцов за такую любезность. «Дело обычное», — возражали те. «Мы ведь такие же купцы, как и вы. Стоит ли говорить о какой-то несчастной сотне фиников?» Поблагодарив их, носильщики зачерпнули вина и вначале поднесли по чашке управляющему и Янджи. Однако Янджи от вина отказался. Тогда выпил управляющий, за ним начальники охраны, а затем уже и все остальные накинулись на кадушку и вмиг опустошили ее. Янджи, который также томился от жажды, хоть вначале и отказался, но, увидев, что все выпили и остались невредимы, не утерпел, взял черпачок и отхлебнул половину, закусив финиками. Торговец сказал им: «Так как один из купцов уже выпил черпак, и вина в кадушке осталось немного меньше, я сбавлю за нее 50 монет». Когда носильщики расплатились, виноторговец, сосчитав деньги, поднял на плечо коромысло с пустыми кадушками и ушел, по-прежнему напевая свою песенку. А семеро купцов стояли под соснами и, наблюдая за носильщиками, то и дело выкрикивали: «И этот свалился! О, и тот!» Люди Янжи чувствовали, как у них тяжелели головы и подкашивались ноги. Уставившись друг на друга, они как подкошенные валились на землю. Тут семеро мнимых братьев быстро выкатили из лесу свои тачки, сбросили на землю лежавшие в них финики и вместо них нагрузили 11 коромысел драгоценностей. Увязав и покрыв как следует груз, они с веселым шумом покинули перевал. Янжи лежал весь расслабленный, не в силах подняться с земли, и в отчаянии громко стонал. Остальные 15 человек не в состоянии ни подняться, ни шевельнуться, ни даже сказать слова, лишь смотрели широко раскрытыми глазами, как семеро купцов забрали драгоценности и увезли их. Как вы думаете, кто же были эти 7 купцов, торговавших финиками? Да никто иные, как староста Чао Гай, Уюн, Гун Суньшен, Лютан и 3 брата Юань. А виноторговца изображал собой Бай Шен по прозвищу Дневная Крыса. Вы спросите, как удалось им подмешать в вино снадобье? А вот как. Когда Бай Шен пришел на Хуаниган, в обеих кадушках у него было хорошее вино. Но после того, как осушили первую кадушку, Лютан умышленно открыл вторую и хлебнул оттуда вина с тем, чтобы рассеять всякие подозрения. После этого Уюн пошел в лес, достал зелье и, положив его в черпак из кокосового ореха, сделал вид, что хочет еще зачерпнуть вина. Но на самом же деле, когда он опустил черпак в кадушку, зелье смешалось с вином и в нем растворилось. А когда Уюн поднес вино к губам, Байшан выхватил у него чашку и вылил вино в кадушку. Так они осуществили задуманный Уюном план, который стал известен под названием «Хитростью добыть подарки». Янжи выпил меньше, чем остальные, и поэтому очнулся быстрее. Он с трудом поднялся с земли, чувствуя себя очень нетвердо на ногах, и оглядел своих людей. У всех изо рта текла слюна, и ни один не мог даже пошевельнуться. Тогда Янжи с негодованием сказал: «Вот и пропали подарки ко дню рождения. Как же я вернусь к правителю области Лянджуншу? Не нужны мне теперь эти бумаги, лучше изорвать их. Что эти люди наделали? У меня есть семья, но я не могу вернуться к ней. У меня есть родина, но нет в ней для меня пристанища. Куда же мне теперь деваться? Лучше умереть здесь, на этом перевале». С этими словами он подоткнул полы халата и приготовился броситься в пропасть. Вот уж поистине говорится: в 3-й месяц дожди истребляют цветы, а в 9-й мороз губит ивы листву. О дальнейшей судьбе Янжи, который искал смерти на Хушнигане, вы, читатель, узнаете из следующей главы.